Второзаконие. Глава 31. И пошел Моисей и говорил слова сии всем сынам Израиля и сказал им: «Теперь мне 120 лет. Я не могу уже выходить и входить. И Господь сказал мне: ты не перейдешь Иордан сей. Господь Бог твой сам пойдет пред тобою. Он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. И Иисус пойдет пред тобою, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землею их, которых Он истребил, и предаст их Господь вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал Я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобою и не отступит от тебя, и не оставит тебя». И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на удел ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». И написал Моисей закон сей и отдал его священникам, сынам Левииным, носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал им Моисей и сказал: «По прошествии 7 лет, в год отпущения, в праздник кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись Господа, Бога вашего, и старались исполнять все слова закона сего. И сыны их, которые не знают сего, услышат и научатся бояться Господа, Бога вашего, во все дни, доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И сказал Господь Моисею: «Вот дни твои приблизились к смерти. Призови Иисуса, и станьте у скинии собрания, и я дам ему наставление». И пришел Моисей и Иисус, и стали у скинии собрания. И явился Господь в скинии, в столпе облачном, и стал столб облачный у входа скинии. И сказал Господь Моисею: «Вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. и возгорится гнев мой на него в тот день. И я оставлю их, и сокрою лице мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби. И скажет он в тот день: «Не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня? И я сокрою лице мое от него в тот день за все беззакония его, которое он сделает, обратившись к иным богам». Итак, напишите себе слова песни сей, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь сия была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я введу их в землю, как я клялся отцам их, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь сия будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. И написал Моисей песнь сию в тот день и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему: «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа, Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны пред Господом, не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам, и впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа, раздражая его делами рук своих». И изрек Моисей вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца.